Я повернулся, сгреб негодяя и треснул его по башке. Поднялась невообразимая суматоха, какие-то невесть откуда возникшие люди набросились на меня. Однако такое обращение мне не в диковину. Я расшвырял их всех и выбежал на улицу. Когда я вернулся домой и рассказал о случившемся маме, она очень расстроилась, но сказала: «Ладно, Форест, не переживай, все будет нормально». Но на этот раз мама ошиблась. На следующей неделе к нашему дому подъехал автомобиль, из которого вышли несколько человек в военной форме и блестящих черных шлемах. Они подошли к входной двери и спросили меня. Я спрятался в своей комнате, а мама вышла к ним, и они сказали, что хотят снова отвезти меня на этот идиотский призывной пункт. Всю дорогу они не сводили с меня глаз, как будто я маньяк. Мы прошли в просторный кабинет, в котором сидел пожилой мужчина в сияющей форме, и он внимательно посмотрел на меня. Мне дали еще один тест, который оказался гораздо легче теста в университете, но тоже, скажу вам, не кусок пирога. Когда я покончил с тестом, меня повели в другую комнату, где стоял стол, а за ним сидели 4 или 5 мужиков, и они тут же принялись задавать мне разные вопросы и передавать друг другу тест, над которым я только что корпел. Потом они стали о чем-то совещаться, а после того, как закончили, один из них подписал какую-то бумагу и протянул ее мне. Когда я принес бумагу домой, и мама ее прочитала, она схватилась за голову, заплакала и стала молиться, а все потому, что в бумаге было написано, что по причине умственной отсталости мне предоставлена временная отсрочка. А еще на той неделе произошло такое, что стало главным событием в моей жизни. В нашем доме снимала комнату одна дама, работавшая оператором в телефонной компании. Ее звали мисс Френч. Она была очень симпатичная и сидела все больше у себя в комнате. Тот вечер выдался на редкость жаркий, разразилась гроза. Она приоткрыла дверь своей комнаты, высунула, когда я проходил мимо, голову и сказала: «Форест, я купила коробку помадок, не хочешь ли попробовать?» Я ответил «да», и она пригласила меня в комнату и достала из комода помадки. Она дала мне одну, а потом спросила, не хочу ли я еще, и жестом пригласила меня присесть на кровать. Я съел, должно быть, 10 или 15 помадок, а молнии все полыхали за окном, грохотал гром и раздувались занавески. Мисс Френч нежно и ласково уложила меня на кровать лицом вверх. Она начала поглаживать меня, касаясь потайных мест. «Только не открывай глаза», — сказала она, — «и все будет хорошо». А потом, знаете ли, случилось то, чего никогда прежде не случалось. Не могу сказать, что это было, потому что лежал с закрытыми глазами, а еще и потому, что мама убила бы меня, но хочу сказать следующее. То, что случилось, позволило мне смотреть на будущее совершенно другими глазами. Сложность заключалась в том, что хотя мисс Френч была милой и доброй дамой, а то, что она сделала со мной тем вечером, было неописуемо хорошо, я все-таки предпочел бы, чтобы на ее месте была Дженни Карен. Впрочем, я и представить себе не мог, как и каким образом к ней подступиться, потому что если вспомнить, кто я такой, то даже просто назначить кому-то свидание — это уже, мягко говоря, проблема. Но благодаря вновь приобретенному опыту я набрался смелости и спросил маму, как мне поступить с Дженни, и, конечно же, ни словом не обмолвился о том, что было между мною и мисс Френч. Мама обещала все устроить, позвонила маме Дженни Карен и посвятила ее во все, а на следующий вечер — чудо из чудес. Как вы думаете, кто появился на пороге нашего дома? Дженни Карен, собственной персоной. Она была одета во все белое, с розовой ленточкой в волосах. В общем, выглядела такой прекрасной, что я не мог представить ее такой даже в мечтах. Она вошла в дом, мама провела ее в гостиную, угостила мороженым, а потом вызвала меня из моей комнаты, куда я в спешке спрятался, как только увидел Дженни Карен на дорожке у нашего дома. Я бы предпочел убегать от 500 преследователей, несущихся за мной по пятам, но ни в коем случае не выходить из своей комнаты. Но мама поднялась ко мне, взяла за руку, отвела в гостиную и тоже угостила мороженым, отчего мне стало немного получше. Мама сказала, что мы можем пойти в кино, дала Дженни $3, и мы с ней вышли из дома. Дженни была как никогда милой и прелестной, она болтала и смеялась, а я лишь кивал головой и, как идиот, скалился в улыбке. Кинотеатр находился на соседней улице. Дженни купила билеты, и мы, пройдя в зал, уселись в кресло. Она спросила, не хочу ли я попкорна, а когда вернулась с пакетиками, кино уже началось.